В историю науки Улугбек вошел прежде всего как знаменитый астроном. Сохранилась старинная 17 века гравюра, изготовленная в Европе. На ней большая комната со сводчатым потолком, на котором изображена карта звездного неба. За круглым столом крупнейшие астрономы мира, среди них Николай Коперник, Тихо Браге, Клавдий Птолемей, председательствуют муза астрономии Урания. Самое почетное место по правую руку от Урании занимает Улугбек. Над созданием звездных таблиц самаркандские астрономы во главе с Улугбеком работали долго и закончили их в 1437 году. До Улугбека такая работа предпринималась лишь один раз. Первый звездный каталог составил древнегреческий астроном Гиппарх. Его каталог включал 1022 звезды. Таблицы Гиппарха дошли до нас благодаря тому, что их поместил Птолемей в свое великое построение. Все другие каталоги были не такими полными, а главное, они базировались не на новых наблюдениях, а переписывались один с другого. Звездные таблицы Улугбека подводили итог всему тому, что достигла астрономия к началу 15 века. Сам ученый писал: «Все, что наблюдение и опыт узнали относительно движения планет, сдано на хранение этой книги». Она называлась тогда «Зидж Улугбека» или «Зидж Гурагони». Гурагон — один из титулов Улугбека. Первоначально книга была написана на таджикском языке, распространенном в силу исторических условий того времени почти на всем мусульманском Востоке. Состоит она из введения и, собственно, звездных таблиц. В обширном теоретическом введении дается объяснение того, что понимается под эрами, годами, месяцами и их подразделениями, излагаются основные вопросы методики астрономических наблюдений и вычислений, применявшихся в то время, раскрываются способы определения высоты звезд, определения долгот и широк, расстояний между звездами и планетами. Изложена теория движения Солнца и планет, определяются моменты солнечных и лунных затмений. В заключительной части введения и таблицах речь идет об астрологии. Вскоре введение было переведено с таджикского на арабский язык с подвижником Улугбека Гиясуддином Джамшидом. На одной из арабских рукописей написано: «Закончил трактат Мауляна Ас-Султан Шахрух ибн Ас-Султан Тимур Гурагон, а он Улугбек, тот, кто проводил наблюдение в Самарканде, и, хорошо отредактировав, выполнил его арабский перевод Ас-Сеид, великий ученый Гиясуддин Джамшид». В словах «великий ученый» нет преувеличения. Джамшид разработал один из способов решения приведенного алгебраического уравнения третьей степени, открыл десятичные дроби, дал общий прием извлечения корней и так далее. Этот математик и астроном оставил множество работ, которые пополнили фонды Самаркандской библиотеки. С другой стороны, научные достижения этого и других ученых были бы немыслимы без изучения опыта предшественников, сконцентрированного в книгах библиотеки Улугбека. Сами астрономические таблицы содержат координаты 1018 неподвижных звезд. Точность таблиц поразительна. Это последнее слово всей средневековой астрономии. Составление звездных каталогов требует огромного кропотливого труда. Положение множества звезд было определено впервые через 16 веков после Гиппарха на основе наблюдений. Астрономы грядущих веков получили точную карту звездного неба, каким оно было во времена Улугбека. Эта карта не может устареть. Более того, ценность ее возрастает. Таблицы Улугбека не только дают представление о распределении небесных тел на небосводе, но и позволяет изучать их движение. Вот всего один пример. Английский астроном Гершель, пользуясь каталогами Гиппарха и Улугбека, смог доказать, что и Солнце, а вместе с ним и вся наша планетная система, движется в направлении к созвездию Геркулеса.